Привет, друзья! Сегодня решил так вот поговорить, так сказать, вживую. То многие там мне пишут, говорят, что это типа не я разговариваю. Вот, и что на самом деле там не мой голос и прочее. Ну, какие-то странные, наверное, люди. Короче, решил я в таком формате поговорить. Вот. Сейчас включу приложение и пойдут звонки. Значит, когда в комментариях пишут, что типа ты что, типа так много должен, почему тебе так много звонят, я отвечаю, что я никому не должен ничего. Со всеми своими проблемами я уже давно-давно разобрался, только со своими и с проблемами моих друзей и с клиентами. То есть мне поступают звонки непосредственно от тех людей, которые со мной сейчас работают. Вот, и иногда я выкладываю данные ролики, если получается смешно, если получается там весело, допустим, да, но чтобы не было какой-то рутины. Конечно, мы стараемся практически всегда отвечать на все звонки, но из-за того, что звонков очень много, получается ответить на каждый звонок. Вот. Ну и иногда получаются такие веселые звонки, они с одной стороны помогают такой некий рекламный ход, да, осуществлять маркетинг и веселить народ, грубо говоря, в Ютубе. Вот, я сразу хочу ответить на такие вопросы, которые люди пишут в комментариях, что типа там, взял, верни или прочее, что вы типа там делаете, да, там вы должны вернуть деньги, там, ну или прочее, да, что это как-то нечестно и неблагородно, что ли, я не знаю. Я вам так скажу, что я никого из своих клиентов, никого из людей, которые пишут у меня на канале, на сайте, либо в прочих социальных сетях, никого никогда не убеждал в том, что не нужно платить по своим кредитам. Наоборот, я всегда говорил, то, что нужно стараться как-то выходить из этой ситуации и прочее. Но люди попадают в такую ситуацию не из-за того, что они не хотят платить. То есть, если к нам обращается человек, такие тоже бывают, которые говорят, что там, я просто хочу там, перестать платить, там, как бы это мне сделать, забить там, и прочее. То есть у него он может как бы выплатить долг, но он просто не хочет этого делать, ищет какие-то пути. То мы с такими людьми не работаем. Мы работаем непосредственно как с теми, у которых реально тяжелая там, ситуация, тяжелые проблемы. Стараемся им как-то помочь, чтобы они не падали духом. Вот, и, так сказать, делаем такой план, по которому мы начинаем выходить из этой ситуации. И данные люди понимают, что они не одни. Сразу скажу, что в 80% случаев у нас получается выйти из этой ситуации. Как минимум мы зафиксируем сумму, которую человек должен, своим кредитором, долг у него перестает расти. Вот. И честно скажу, что большинство наших клиентов, они довольно все понимают хорошо, что происходит. То есть большинство именно хочет, так сказать, зафиксировать и отдать с рассрочкой свои долги. То есть ничего противозаконного мы не делаем. И наоборот, как бы вот помогаем людям вот именно в этой ситуации. Но, конечно, есть и такие моменты, когда мы обнаруживаем, что банки, к примеру, нарушают закон в определенных кредитных договорах, прочее, наживаются на людях. Допустим, был такой пример буквально недавно, если этот человек меня видит, может оставить комментарий, если он увидит, не буду называть его персональные данные. Ну, банк, допустим, наглым образом списывал деньги за страховку, причем взял за страховку за весь период договора вперед, на несколько лет. Да, то есть ее рассчитал и сразу же списал с кредита там, сумму в размере 60 тысяч рублей. То есть человек взял там, 490 тысяч рублей кредита, а получил по факту 430. Да, то есть 60 тысяч банк просто взял и списал. Но причем деньги он начисляет проценты на эти же 490 тысяч, то есть он еще, получается, списал деньги за страховку, которую навязал банк, и еще и проценты на эти деньги начисляет. Понимаете, да, и когда человек очухался, понял, да, что происходит, подал заявление по нашим рекомендациям о том, чтобы выйти из этой программы страховой защиты, да, и чтобы ему вернули эти деньги, он ему отказал. То есть грубо нарушая права потребителя. То есть вот таких моментов, конечно, мы их наказываем, потому что они действуют противозаконно. Составленный договор был там кредитный вообще отвратительно, то есть не прошит, непонятно, кто его подписал, то есть, ну, понимаете, да, то есть поэтому, когда люди говорят, что типа, ты там взял, должен вернуть, а никто почему-то не задумывается о том, что сами кредиторы тоже обманывают людей. То есть мы никогда, еще раз повторю, не говорили, что нужно отказываться от своих обязательств и прочее. Да, мы только именно помогаем вот в таких случаях, когда у людей только либо тяжелая финансовая ситуация, либо явное нарушение закона со стороны банка, да, то есть то, что он пользуется тем, что человек юридически неграмотен. Вот, ну, думаю, сейчас кто-нибудь нам позвонит, включим программку и поговорим. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Глушко Вячеслав Дмитриевич, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 30 800 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? А как ваша фамилия? Лошков, вы сказали? Лошков Вячеслав Дмитриевич. Лошков или Лыжков? Лужков Вячеслав Дмитриевич. А, Лужков Вячеслав Дмитриевич. Все, понял. Да что-то я так не расслышал сначала, что вы сказали. Что вы там хотите? По вашему договору имеется задолженность в размере 30 800 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? Ну, допустим, нет. Вы уже давно носите оплату в полном объеме, поэтому сейчас именно ваши интересы прийти договоренности. Вы планируете оплачивать долг в добровольном порядке или в принудительном? Что вы так очень быстро-быстро сказали, я даже не успел сообразить, что вы хотите сказать. Я понимаю, что вы текст очень там заучили. Вы можете как-нибудь внятно так сказать, что конкретно вы хотите? Вы уже давно носите оплату в полном объеме, поэтому сейчас именно ваших интересов прийти договоренности. Вы планируете оплачивать долг в добровольном порядке или в принудительном? А, допустим, если в принудительном, это как? Если урегулировать вопрос путем переговоров не удается, банк вправе обратиться в суд или в коллекторское агентство. Это, по-вашему, считается принудительным? Да. То есть это у вас принудительно. И что будет делать там? Коллекторское агентство – это специальное учреждение, которое помогает кредитным организациям возвращать выданные средства. Коллекторы могут действовать на основании агентского договора, статьи 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации, или же выкупать долги по договору уступки права требования, статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации. Да. Работа коллекторских агентств регламентируется 230-м федеральным законом Российской Федерации. Также через суд. Он подает заявление в суд, если должник не возвращает долг по судебному приказу. Дело переходит к судебным приставам на основании 229 Федерального закона Российской Федерации. Судебные приставы возбуждают исполнительное производство и взыскивают долг в принудительном порядке. Путем списания денежных средств со счет клиентов, если таковые имеются, путем ареста, реализации имущества должника, также путем ежемесячного дохода из доходов должника денежных средств. Как много всего. Вот как много всего, и все против нас, да, устроено. Евгений Николаевич, если у вас возможность оплатить сегодня, то мы готовы подождать поступление денег до 18 июля включительно. Оплата у вас поступит? Ну, вы мне месяц назад звонили и говорили, что готовы до 18 июня подождать. Ну, подождали, а теперь готовы подождать до 18 июля. Теперь готовы, может быть, вы до 18 августа еще подождете? Евгений Николаевич, нам необходимо понимать точные сроки, в которые вы внесете оплату. Когда от вас поступит 30 800 рублей? До 18 июля 2032 года. Такого в скрипте не написано, правильно? Вот нигде не прочитаешь ничего, да? Нужно как-то своими мыслями сейчас ответить на вот этот нестандартный ответ. Что вы на это скажете? раненым коллегам не удалось прийти сами договоренности, поэтому сейчас звоним повторно, чтобы узнать, как изменилась ваша ситуация. Давайте попробуем найти компромисс и договориться. Давайте. Почему в свое время не включилось произвести оплату минимального платежа? Потому что гладиолусы. Евгений Николаевич, да. Требуем подробное описание вашей ситуации. Просто в двух словах объясните, что у вас случилось. Эта информация поможет банку принять решение по вашему дальнейшему обслуживанию. В двух словах. Потому что гладиолусы. Евгений Николаевич, да. Помимо вас, что отсутствие оплаты в указанный срок в будущем может послужить причиной отказа получения кредита, к примеру, ипотеки. Вы понимаете серьезную ситуацию? Это ужасно, это печально, но есть другие средства, которые помогут мне получить ипотеку. Даже каждый день просроченной задолженности ваша сумма долга значительно увеличивается за счет начисления штрафных санкций. Оплачивайте своевременно, чтобы банк не предпринимал дальнейших шагов по взысканию. Вы понимаете, что увеличение суммы долга приводит к увеличению суммы минимального платежа. Вы понимаете, что вы когда вот так вот монотонно разговариваете, я понимаю, что вы читаете текст бумажки, и как-то не особо у меня проявляется интерес с вами взаимодействовать. Потому что как можно взаимодействовать с человеком, который читает с бумажки? Я понимаю, что вам там баллы как-то будут понижать за то, что вы что-то не так будете говорить. А неужели нельзя вот то, что написано на бумажке, своими словами как-то сказать? Ну, чтобы было явно понимание, что вы говорите от себя. Мы да. готовы договориться предоставить на оплату сумму в размере 3 800 рублей. Время до 21 июля. Оплата с вас поступит. Уже до 21 июля. То есть было до 18, теперь до 21 июля? Да, банк готов предоставить время до 21 июля. Оплата поступит до 20. Так, может быть, уже давайте на 18 августа сделаем сразу. Мы готовы произвести оплату до 18 августа. Крайняя дата, которую можете предоставить банк, это 21 июля включительно. Оплата у вас поступит. Ну вот вы позвоните мне, как бы, 21 июля, скажете. Ну вот я сейчас скажу, допустим, да, если поступит, к примеру. Вот вы позвоните мне 21 июля и скажете. Ну и что, 21 июля, я вам скажу. Ну, 21 июля и хуля, ну как бы, а что я могу сделать? 21 июля, давайте договоримся с вами примерно на 32 год. Там как раз, если вы слышали по новостям, должен в 29-м году прилететь метеорит по офису, он так пролетит вокруг Земли и потом вроде может еще столкнуться. Подождите, и в 31-м году еще назад вернется, тоже есть вероятность, что с Землей столкнется. Вот, и просто чтобы мне мои риски, так сказать, уменьшить, тем самым, что, может быть, я напрасно сейчас вам деньги переведу. Вот, давайте на 32-й год договоримся, вы мне позвоните 21 июля 2032 года, и я думаю, что к этому моменту я уже пойму. Игорь, мы уже не первый раз пытаемся прийти с вами договоренности, понимаешь, что необходимо сейчас решить вопрос с долгом, чтобы не усугублять ситуацию. Так я готов решить вопрос с долгом, но мне просто интересно, насколько долго вы будете отрабатывать мое возражение, насколько вам это надоест. В порядке исключения банк готов в этом расчетном периоде снизить сумму оплаты с 30 800 рублей до 15 400 рублей. Если эта сумма поступит до 18 июля, вы будете установлены в графике платежей. То есть звонки по поводу долга прекратятся. В следующем месяце будете платить, как обычно. Вы меня назад вернули на 18 июля. Вы только что говорили до 21 июля. Вы готовы внести платеж в размере 15 400 рублей до 21 июля? Угу. А как вы скажете на то, что ваш банк незаконно списывает комиссию, проценты за пользование, за снятие денежных средств банкоматов, программу страховой защиты? Короче, в общем, я насчитал, что в районе около примерно 30 тысяч как раз-таки вы с меня незаконно сняли. Как вы на это отреагируете? Банк считает банковскую деятельность уже более 10 лет на основании лицензии 2673. Ну, в лицензии... в лицензии нигде не указано, что вы имеете право снимать ни за что деньги с людей, которые пользуются вашими услугами. И у нас есть решение судов, многих решений судов, подтверждающих, что ваш банк незаконно списывает деньги. То есть вы тем самым, что списываете денежные средства без согласия должника, ну, именно заемщика, даже не должника, а заемщика, потому что должником может только суд признать. А, то есть вы, когда списываете денежные средства с кредитного договора заемщика, вы автоматически, прошу заметить, уменьшаете сумму кредита на эти денежные средства. Причем согласий таких от заемщика у вас нет. И есть много решений судов, подтверждающие, что вы решаете деньги. Я с вами решаю проблему с долгом. Мы сейчас разговариваем проблему с долгом. Почему вы начинаете опять по скрипту возвращаться? Вот я вам задаю вопрос. На каком основании банк незаконно списывает денежные средства с моего расчетного счета в размере 30 тысяч рублей и тем самым уменьшает сумму кредита на эту сумму и начисляет на них сверху процент? Законных способов не оплачивать кредит нет. В судебной практике нет и не будет ни одного прецедента, когда к рассмотрению была принята такая абсурдная позиция. По закону вы должны соблюдать условия кредитного договора. Вы что, знаете всю судебную практику наизусть, что ли? Я вам могу сейчас назвать апелляционное определение, номер апелляционного определения, от какого числа? Вместо того, чтобы придумывать отговорки, чтобы снять себе обязательства, давайте лучше обсудим вопрос погашения. Нет, вы сейчас придумываете отговорки тем, чтобы, типа, когда ты там нам заплатишь деньги, чтобы не отвечать на мой конкретно поставленный вопрос. Если вы хотите решить это дело в суде, пожалуйста, мы ждем, подавайте в суд. Тем более от меня к вам уже направлена претензия, в которой все это было указано. И отправлено ценным письмом с уведомлением и прочее. Если вы в течение одного месяца мне не ответите, то вы еще и будете платить штраф за пользование денежными средствами незаконно. Тем не менее, согласно пункту 7.2.1 УВИОК, наличие претензий не освобождается от обязательств своевременно произвести плату. Тем не менее, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, я гражданин Российской Федерации, наделенный правами, и никто не имеет права нарушать мои права. А именно вводить меня в заблуждение, обманывать меня, использовать мои денежные средства. Чем занимается сейчас банк? Если вы хотите... В любом случае. Мы с вами поспорим. Мы с вами поспорим, кто будет оплачивать этот долг. Я считаю, что вы этот будет долг оплачивать. Еще моральный ущерб мне сверху будете оплачивать. Передача дела в суд не уменьшит сумму долга, скорее всего, увеличится за счет судебных издержек. Кроме того, прежде всего, вы обязаны будете оплатить задолженность в течение нескольких дней. В противном случае будут применены меры принудительного исполнения. На данный момент банк готов обсудить с вами приемлемые условия оплаты. Давайте попробуем найти компромисс, договориться. Вот вы сейчас быстро прочитали, вы скажите мне, какие же суммы издержек мне придется заплатить в суде, если он окажется на вашей стороне? Вот вы эту фразу сказали. Обвиняю, как я сотрудник отдела взыскания, в рамках нашего диалога можем обсудить только возврат минимального платежа. Подождите, вы сейчас только что сказали о том, что это дело не решится. Если вы подадите в суд, наоборот, вы заплатите больше. Вот я спрашиваю, с чего вы взяли, что я заплачу больше? На основании чего вы взяли, что я заплачу больше? Какие у меня будут судебные издержки? Я могу вас проконсультировать по вашей задолженности и действиях банка в возникшей ситуации. Юридические вопросы можете уточнить самостоятельно или у судьи, пристава, юриста. Я уточняю вас, потому что вы это сказали, понимаете? Потому что вы говорите то, что вы не знаете. И чего вы не знаете? Вы говорите то, что вам написали. Учитывая ваши обстоятельства, мы можем в индивидуальном порядке установить минимальную сумму для оплаты в размере 7700 рублей. Время до 21 июля. То есть уже 7000 до 21 июля. То есть вы так торгуетесь, интересно. Давайте торгуемся на 300 рублей до 18 августа. Давайте. И крайняя дата, которую можете достать банк, это 21 июля. 21 июля. Вы будете в основном клиентском обслуживании, если внесете сумму 3700 рублей. 3700 рублей до 21 июля. 30 рублей. Если мы сейчас не договоримся об условиях программы, то в будущем мы продолжим начислять штрафные санкции. Сумма долга будет только расти. А вы знаете, что вы сказали слово не воробей, вылетит не поймаешь. Вы сейчас сказали то, что вы будете начислять штрафные санкции. Какие штрафные санкции вы будете начислять, скажите? По вашему тарифному плану? Штрафные санкции исчисляются ежедневно 20% годовых от просроченной задолженности. То есть 0.01% в день, правильно? И сколько, вот давайте посчитаем с вами, сколько в день у меня начисляется штрафов по закону? При неоплаченном минимальном платеже происходит блокировка ряда сервисов. Поэтому, чтобы получить вам подробную консультацию по данному вопросу, после оплаты необходимо связаться с банком, написав на электронную почту банка. Эта фраза вот только что меня сейчас просто удручила. То, что вы сказали, что отключите меня от сервисов. Вот только ради этого я готов вам все-таки заплатить 30 рублей до 21 июля. вам необходимо произвести движение по счету. Для этого необходимо произвести оплату не менее 600 рублей. До 21 июля оплата поступила у вас. 600 рублей. Так, 600 рублей. Это сумма гораздо ниже суммы требования. Ну да, вы там начинали с 15, теперь 600. Так, 150. Минимальная сумма, которую вам банк может предоставить, это 600 рублей, не менее 600 рублей. А что вот в эти 600 рублей, вот если я их внесу, что туда входит? Просто так вам 600 рублей выкинуть, отдать? Или что? Что эти 600 рублей закроют? Нет, вы оплатите долг согласно своему кредитованию, в любом банке в первую очередь списываются проценты и штрафные санкции. Mm-hmm. Оставшиеся платежа заявляются на погашение. Но вы говорите штрафные санкции. У вас в вашей распечатке указано, что вы какие-то вводите там штрафы, допустим, за первый неоплаченный платеж, за второй неоплаченный какой-то платеж, потом штраф за выход сверх лимита, причем сами искусственно выводите задолженность сверх лимита тем, что начисляете сверху суммы лимита, суммы ежемесячного платежа. И еще взыскиваете штраф. Вы знаете, что это незаконно? Какие нафиг штрафы, во-первых? Вот когда вы все эти штрафы спишете и 30 тысяч мне вернете, тогда мы с вами обсудим все. Если откладывать дату платежа, вы только усугубляете ситуацию. Учтите, что действия банка, направленные на возврат долга, будут продолжаться в срочном порядке 30 800 mm-hmm. рублей для оплаты задолженности. Вот мне интересно, вам платят окладом или вам платят процент от того, сколько людей вернет? Просто вы как робот разговариваете. Я понимаю, что вас слушают, но поверьте, сколько мы уже с вами там разговариваем. Больше 6 минут ни один сотрудник не слушает. Мы уже с 15 минут с вами разговариваем. Вы все равно продолжаете как робот себя вести. Неужели эта работа вот на самом деле заслуживает того, чтобы вот это сидеть вот так вот целыми днями? Вы молодой человек, больше некуда устроиться, что ли? Не пойму. Мы с вами свяжемся. До свидания. До свидания. От личности многое зависит. И когда говорят, а чего я один могу? Запомните, и один в поле воин, если он человек с большой буквы, владеет знаниями, один очень много может сделать. Не то, что в жизни города, в жизни страны, в жизни человечества.